изменять. Мне одновременно было и досадно, и смешно. Наступило молчание. Тетя Эмма и я мерили друг друга взглядом и улыбались, но разные у нас были улыбки. Тетя уже заняла свою позицию, не села, а оперлась о спинку бабушкиного кресла. Если обстоятельства ее к этому вынудят, она заговорит от имени своей матери и моей бабушки, которая номинально оставалась главой семьи. Впрочем, тетя заговорила бы, не спросясь бабушки, слишком уверенная в том, что может ораторствовать безнаказанно. Мама присела на соседнее кресло. Она доводилась бабусе только невесткой и была моложе своей заловки. Этим и определялось ее место в семейной иерархии. Но мама умела довольствоваться своим положением. Эта подчиненная позиция позволяла ей держаться в благоприятной для нее тени. Она даже подчеркивала, что стушевывается по доброй воле, играя этим, как другие женщины играют своим блеском или авторитетом. Я стояла лицом к лицу с моими тремя родственницами, и тетя Эмма произнесла: «Во всяком случае, вид у тебя здоровый». При этих словах мама вдруг устремила на меня свой взгляд, который всегда казался мне более уместным на другом лице, ибо расплывчатость черт, широкая улыбка, не сходившая с губ, румянец на щеках, сбивали с толку, не вязались с ее живым, хитрым, проницательным взглядом. Казалось, она носит маску, маску существа жизнерадостного, и только в два отверстия для глаз глядит совсем другая душа. Взяв меня таким образом под прицел и не отводя от меня взора, мама медленно произнесла: «Да, она просто великолепна». Тот, другой ее взгляд скользнул вниз по моей фигуре, потом вверх, задержался на моих ногах, талии, груди. Я почувствовала, что она раздевает меня до нога. Он стеснял меня, как может стеснять циничный взгляд. Мама никогда не была красавицей, ни даже миленькой, и уж никак не изящной. В этом можно убедиться по семейным портретам. Однако в 20 лет она влюбилась в одного офицера, но отказалась вступить с ним в брак. Он был беден. Что поделаешь? Сама она тоже не располагала значительными средствами. Ее мать, дедушкина сестра, осталась вдовой в 33 года с четырьмя детьми на руках. Моя мать родилась от второго брака. Непомерное количество братьев и сестер уменьшило не только приданое, но и надежды юной девушки. С одного бока она приходилась родней Буссарделем, не нося их имени, не имея их капиталов. Как поправить дело? Она остановила свой выбор на двоюродном брате и вышла за него по доброй воле, вопреки глубочайшему отвращению, и никогда ему этого не простила. И мне тоже она не прощала. Не прощала моего презрения к тем самым условностям, ради которых пожертвовала своим женским счастьем. Когда-то давно она пыталась без любви и ради очистки совести воспитать меня по своему образу и подобию, а я оказалась не из податливых. Гнусное коварство, непокорная дочь, да еще хочет жить своим умом. Да, мама при одной мысли об этом приходила в ярость, теряла последнее терпение. Ей хотелось преградить мне дорогу, подставить ножку. И кроме того, никто не назвал бы меня некрасивой. Но сама я всегда огорчалась, что недостаточно изящна, что фигура у меня не отвечает требованиям современной моды.